Глава 12. Спасенные. «Даже интересно, что может быть хуже, чем марсиане», — сказала Слободанка, пока их батиплан делал то, к чему совсем не был предназначен. Подлетал к угольно-черному кораблю, по размерам не уступавшему марсианскому рейдеру, но построенному, очевидно, на Земле, причем именно в Западной Конфедерации. «То есть с тем, что марсиане плохие, вы уже согласны?» — поинтересовался Джейсон. «Нет, да». Слободанка была сбита с толку. «Да боже мой, Джейсон, я воевала с ними! Как вы считаете, могу ли я к ним испытывать симпатию?» «Тем не менее, вы их защищаете», — заметил Джейсон. «Никого я не защищаю», — взорвалась Слободанка. «Я просто не считаю, что убивать пленников правильно». «Именно так марсиане и поступали», — ответил Джейсон. «И что, мы с них пример должны брать?» — парировала Слободанка. «Алягер, ком алягер», — пожал плечами Джейсон. «Что?» — уставилась на него Слободанка. Она явно не ожидала от капитана знания подобных фраз. «На войне как на войне», — снисходительно пояснил Джейсон. «Это на одном старом языке. Французском, я знаю», — машинально ответила Слободанка. «Я не об этом». «А не ожидали от меня подобного высказывания?» — иронично спросил Джейсон. «Ну да, солдафоны вроде меня книжек же не читают. По крайней мере, в плоском мире уроженцев Кэмп-Дэвида». «Я из Пьерфона», — возразила Слободанка. «Да хоть с Беверли-Хиллз», — пожал плечами Джейсон. «Вы... А вы, по-моему, ходите по кругу», — вмешалась Сенума. «И даже не заметили, что нас уже затащили в ангар». «Так», — сказал Джейсон, — «сейчас начнется самое интересное». Слободанка проверила свое оружие, и то, что она взяла с собой из дома, и о котором уже дважды благополучно забыла, и в Ремансу, и на станции, и новое, добытое в бою в Фукусиме. «А вот это лишнее», — сказал Джейсон, заметив ее приготовление. «Стрелять нам точно не придется». «Почему?» — удивилась Слободанка. «Сами увидите скоро», — ответил Джейсон. Ждать пришлось недолго. Двери ангара открылись, и в них спешно вошла группа людей. Сначала Слободанка вздохнула с облегчением. На вошедших была форма планетарных сил безопасности. Не такая, как у команды Джейсона, более простая, но определенно это была форма ПСБ, причем именно Западной Конфедерации. Затем что-то показалось Слободанке странным. Она не сразу поняла, в чем дело, но когда поняла, удивилась и даже немного испугалась. Вошедшие были похожи между собой, как две капли воды. Клоны? Но клонирование было запрещено еще полтора столетия назад. Вошедшие первым делом подошли к капсуле, вскрыли ее и выпустили на свет Божий еще одну группу своих двойников. «Я должен был догадаться», — пробормотал Джейсон с каким-то непонятным весельем в голосе. «Но кто же еще это мог быть?» После этого клоны развернулись и направились к батиплану Сенумы. «Ну, все», — сказал Джейсон. «Вот сейчас начнется цирк». «Цирк?» — не поняла Слободанка. «Это такое древнее представление с дрессированными животными?» Джейсон кивнул. Сенума тем временем открыла обтекатель батиплана. Юрий Коби принюхался, потом тихо зарычал. «Собаки умнее людей», — отметил Джейсон. «Добрый день, офицер», — обратился он к одному из подошедших двойников. «Благодарю вас за спасение». «Особая благодарность капитан Джейсон Макдермит», — прервал его тот, к кому обратился Джейсон. Голос офицера был искаженным, но определенно женским. Только сейчас Слободанка поняла, почему все ПСБшники были на одно лицо, они носили голомаски. «Прошу вас сдать оружие, пока вы находитесь на борту рефорджера». «Руку мне оторвешь», — уточнил Джейсон. «Руку вашу мы блокировать можем», — ответила женщина, видимо, бывшая командиром подразделения. «Я имею в виду ту штуку у вас за поясом и ваш ножичек». «Мне сказали, что это называется ниндзя-то», — ответил Джейсон, протягивая женщине меч. Когда та забрала ножичек капитана, Джейсон вынул револьвер и протянул ей. «Револьвер она тоже забрала». «Простите», — сказала Слободанка, — «и представьтесь, пожалуйста». «Оружие сдайте. Мое имя и звание нашито на грудной панели», — — с неприязнью ответила женщина. «Но если вам интересно, капитан Зулу. Кстати, Джейсон, прошу назвать сопровождающих тебя гражданских лиц». «Это сыну Маюми, профессор кибернетики», — сказал Джейсон с неохотой. «Ее верный спутник Юрикоби-сан, пес, который по уму даст фору очень многим». Юрикоби от удовольствия надулся, как шарик, и даже вильнул пару раз своим роскошным хвостом султаном. «А милая леди рядом со мной, Слободанка Вуич, репортер». «Джейсон», — перебила его женщина-офицер, — «ты же знаешь, что гласит параграф 197 нашего кодекса? Никакие представители средств массовой информации не могут...» «То есть, по-твоему, ее не надо было спасать?» — подался вперед Джейсон. «Предлагаешь выбросить ее в море? Хватит!» — оборвала его собеседница. «Об этом, конечно, речи не идет. Но присутствие на борту журналиста...» «Я не просто журналист», — сказала Слободанка. «Я еще и квартальный офицер-инспектор сил планетарной обороны. Я приносила присягу. Мы не являемся частью сил планетарной обороны», — оборвала и ее женщина. «Мы планетарные силы безопасности и находимся в прямом подчинении сенатора Уоллиса». Джейсон фыркнул. Предводительница клонов, как про себя окрестила новых бойцов Слободанка, обернулась к нему. «Что смешного?» — я сказала. Вместо ответа Джейсон поднял вверх руку. Три пальца он прижал к ладони, а два, указательные и средние, растопырил в форме буквы «V». И тут же в этом промежутке появилась голограмма того самого сенатора Уоллиса. «Меня зовут Рой Уоллис IV», — представился виртуальный образ крестного Слободанки. «Я сенатор Западной Конфедерации, главнокомандующий сил планетарной обороны Западной Конфедерации. Я один из трех людей на Земле наряду с моим коллегой из Восточной Федерации и генеральным секретарем ООН, имеющий право объявлять войну, чрезвычайное положение и предоставлять особые полномочия. В соответствии с параграфом 1.144 положения планетарных сил и безопасности, уведомив упомянутых выше коллег, я наделяю подателя сего, капитана ПСБ Джейсона Макдермита и его спутников, особыми полномочиями согласно мандату, и требую, чтобы каждый подданный Земли, независимо от его государственной и ведомственной принадлежности, оказал им всю необходимую помощь. В случае уклонения от оказания помощи, любое лицо будет подвергнуто судебному преследованию по статье 208 Уголовного кодекса ООН в любой точке земной сферы и за ее пределами. Данный приказ занесен в базу приказов планетарных сил безопасности за регистрационным номером 22-34-6011. Приказ находится в открытом доступе на концентраторе сил планетарной безопасности». И голограмма крестного, строго взглянув на командира экипажа корабля, не то спасшего, не то пленившего Слободанку, исчезла. «Я проверю», — сказала женщина. Было видно, что она несколько обескуражена. Слободанка попыталась ее урезонить. «Я действительно нахожусь здесь не как репортер, а как гость». Голографическая маска женщины выдавила из себя улыбку. «Дорогой гость, но вы находитесь не на фешенебельной яхте, а на крейсере планетарных сил безопасности. А поскольку, согласно распоряжению сенатора Уоллиса, мы отвечаем за вашу безопасность, нам придется вас изолировать». Джейсон всплеснул руками. «Но это уже ни в какие ворота не лезет. Не думай, что тебе это сойдет с рук. Когда мы прибудем в Перл-Харбор, я обязательно проинформирую сенатора о том, что ты держала нас в кутузке во время перелета». Голограмма улыбнулась вновь, более искренне, но менее приязненно. «Кто говорит о камерах? Для вашей изоляции мы предоставим вам нашу кают-компанию. Условия там, конечно, не такие, как на вашем Акуилоне». «Мой Акуилон погиб», — глухо сказал Джейсон. «Какие были на вашем Акуилоне», — поправила себя женщина. «Но других нам не положено. Зато мы предоставим вам личного стюарда, увы, только одного. Второй вышел из строя от ветхости, и обеспечим доступ к робокухне. Чем, как говорится, богаты?» Джейсон встал с кресла и, перемахнув через борт бодиплана, оказался прямо перед командиром клонов. А Слободанка подумала, как же она будет выбираться из этого плавсредства. В отличие от Джейсона, у нее не было навыков сигать с шестифутовой высоты. Именно на таком расстоянии кабина бодиплана располагалась над полом. В итоге спустилась она по трапу, который, как оказалось, имелся на борту аппарата Сенумы. Пока они с Сенумой и Юрикоби выбирались, Джейсон сказал своей оппонентке: Я слышал, что Зулу Девятый погиб в самом конце последней войны. Мы были знакомы. Не знаю, за что он загремел к вам, но он был порядочным человеком. Я думал, что после него опергруппой будет командовать Браво. Я знал его, и в данном случае куда лучше, чем хотелось бы. Он тоже порядочный человек, слишком порядочный, чтобы быть здесь. Но вместо него я вижу тебя, выскочку, которая думает, что знает все. Я не знаю, кто ты, не знаю, в чем твоя вина, и не хочу знать. Но эта спецкоманда не зря называется так, как называется. Может, тебя и удастся перековать, но пока, увы, мое мнение о тебе не слишком хорошее. Я тоже о вас невысокого мнения, — парировала женщина. Считаю, что вас переоценивают. Для командира вам не хватает беспристрастности. Впрочем, не мне решать, кто достоин, а кто нет. Лучше бы спецкомандой командовал Браво, — упрямо повторил Джейсон. Надеюсь, он жив? Голографические маски, очевидно, не отражали эмоций тех, кто скрывался под ними. Они могли их передавать, но, по большому счету, лица клонов не выражали ничего. Собеседница Джейсона, на первый взгляд, тоже оставалась бесстрастной, но Слободанка могла поклясться, что вопрос Джейсона пробил брешь в ее броне. «Я тоже на это надеюсь, и не считайте меня монстром. Я лишь выполняю свой...» Джейсон напрягся, даже подался вперед. Отчего-то последние слова его заинтересовали, хотя на взгляд Слободанки в них не было ничего особенного. Просто попытка оправдаться. Но договорить Зулу не дали. «Капитан?» Ожила внутри корабельная связь. «Браво на связи. Он внизу и говорит, что утонет, если его не вытащит из этого океана. Не буду описывать, как он его охарактеризовал». Маска Зулу снова криво улыбнулась. «Вот и ответ», — сказала Зулу. «Я скажу Эхо, чтобы вас провели в кают-компанию. Лететь мы будем долго. Корабль только из патруля, и на прыжок не хватит энергии. Честь имею». «Честь имею», — неохотно буркнул Джейсон. От компании клонов отделилась одна из фигур, более субтильная, чем остальные. Слободанка могла поклясться, что это женщина. Впрочем, голос этого члена экипажа не был ни мужским, ни женским, а был совершенно нейтральным. «Следуйте за мной. Прошу не задавать вопросов. Как вы знаете, наш кодекс жестко регламентирует, что мы можем говорить, а о чем вынуждены молчать. И последнего намного больше, чем первого». Барахтаясь в неправдоподобно спокойном море, словно и не было никакого цунами, Браво внезапно понял, что не знает, как связаться с Рефорджером. Коммуникатора дальней связи у него не было. Не положено, он был членом этой спецкоманды. А мысли сообщения имели ограничение по дальности, равно как и коммуникатор ближнего действия. И хотя Рефорджер по-прежнему висел в небе над местом боя, надежды на то, что Браво с него заметят, были призрачными. «Как же мне до вас докричаться?» — подумал вслух Браво. «Я могу попробовать организовать канал коммуникации?» Пришла ему в голову мысль, однозначно принадлежащая не ему, а Амели. «Ты же вроде не могла этого делать, когда Рефорджер перековывал твою немезиду», — усомнился Браво. «Я самообучающаяся система», — мысленно ответил ему Амели. «К тому же мне стали доступны те знания, которые есть у вас, поскольку мы с вами общаемся мысленно». «Подслушиваешь мои мысли?» — улыбнулся Браво. «Ну, подслушивай, чего уж там. А ты правда можешь связаться с Рефорджером?» «Честная скаутская», — ответила Амели. Браво поежился. Этот ответ вновь пробудил воспоминания. Другие сочли бы их, пожалуй, приятными. Браво вспомнил, как ходил с отцом в патрули по берегу Медвежьего, превращенному в национальный парк, как удил с ним рыбу на ранней зорьке. Всего этого больше нет и не будет никогда. Браво почувствовал, как внутри него поднимается новая волна гнева, но она моментально спала, как будто легкий ветерок подул. В этом ветерке послышался знакомый голос Амели. «Нет, не сейчас. Гнев — могучее оружие в руках». Следующее слово Браво не понял. «Но гнев может легко поработить тебя, сделать своим оружием хаоса и разрушения. Однажды это произошло, и те, кто пошел у него на поводу, запросили дорогую цену. Приготовься говорить. Рефорджер на связи». Голос Амели сменил другой. Голос Квебека, радиста Рефорджера. «Браво! Живой!» «Живой», — подтвердил Браво. Но если вы меня не вытащите из этой мокрой задницы, могу пойти на дно». «Сейчас сообщу капитану», — обрадовался Квебек. «Она тут Лиму взгрела, по мысли связи, конечно. Тот говорил, что ты выжить не мог, а она...» «Какого черта Зулу на борту мысли связью пользуется?» — удивился Браво. Квебек хохотнул. «Так у нас на борту гости. Те ребята, которых вы спасли, ты не поверишь, кто?» «Япошки какие-нибудь», — предположил Браво. Он и забыл, что изначально Далила гонялась за какой-то подводной крохотулей. Сам Браво точно никого не спасал, он делал привычное дело, уничтожал марсиан. Странно. Свою ненависть к черным трансплантологам Браво перенес на марсиан. Перенес автоматически, еще не зная, что те как-то связаны с Триумвиратом. Это было логично. Фишер, верховный полуправитель Марса, когда-то был представителем Биг Фармы, и на Марс его сослали потому, что он заигрался в Бога, устроил жуткую эпидемию в своих шкурных интересах. Потом одумался, помог с ней справиться, причем бескорыстно. Хотя, как сказать? Если бы не это, его бы не на Марс, а на фарш отправили бы. Фишер жил уже третье столетие. Это было странно, хотя достижения современной медицины сильно замедлили старение, особенно у специальных людей. Спейсменов, фрогманов, симбиотиков, полукиборгов и бойцов спецкоманд. По человеческим меркам Браво было уже за 70. Биологически же он остался таким, как и 30 лет назад, когда боец планетарных сил безопасности, только что получивший капитана Джейсон Макдермит, приставив к его виску кольт, сказал: «Только не дергайся, тебе не уйти. На тебя всех собак спустили. Сдашься мне, и я найду способ спасти твою жизнь». «Зачем?» — спросил будущий Браво, а тогда все еще Уильям Грант, или точнее Черный Билл. «Может, я хочу умереть?» «Умирают дураки», — ответил Макдермит. «Умные живут. Тебе не для кого жить? Может быть и так, но где-то в земной сфере наверняка есть тот, кто нуждается в Уильяме Гранте». Наверное, если бы Билл услышал эти слова от кого-то другого, он не поверил бы им. Такое часто говорят неискренне. Из сожаления, чтобы подчеркнуть свою правильность. Люди чертовски неискренни в своих сочувствиях. Умение сопереживать — очень редкий дар, пожалуй, более редкий, чем истинная телепатия. Но Джейсон, вероятно, владел этим даром. Черный Билл поверил ему. Когда Уильяма Гранта приговорили к высшей мере наказания, социальной деконструкции, стиранию личности, он нашел в зале суда голограмму Джейсона. Тот успокаивающе улыбнулся ему, и почти сразу голографический судья добавил: «По ходатайству капитана Джейсона Макдермита, подсудимому предоставляется шанс сохранить свою личность ради искупления своей вины». «Все, я сообщил капитану», — обрадовал его Квебек. «Честное слово, прямо не верится. Никто еще не обменивался мыслеграммами на таком расстоянии, без прямой видимости». «Жажда служить обществу делает меня сильнее», — издевательским тоном процитировал Браво девиз их спецкоманды, а сам подумал: неужто Амили, лежащая в герметичном кармане его куртки, работает ретранслятором мыслеграмм? «Так кто там у нас в гостях, ты так и не сказал?» «Глава аквилонцев», — ответил Квебек. «Джейсон Макдермит, собственной персоной, да еще в компании не то племянницы, не то крестницы самого Уоллеса». «Пожалуйста, не сердитесь на Зулу», — сказала Эхо. «Вы же знаете, какая у нас спецкоманда». «Вас wissen zwei, wisst Schwein, как говорят на Марсе», — ответил Джейсон. «Надеюсь, в вашей кают-компании найдется какая-нибудь выпивка. А за колоду карт я могу даже подарить вам крепкий поцелуй, не обращая внимания наружу солдата Дьюка на вашей голомаске». «Карты найдутся», — смутилась Эхо. «А что касается выпивки, вы же знаете, у нас с этим строго». «То есть вообще ничего?» — удивился Джейсон. Тем временем они дошли до кают-компании, которая выглядела действительно аскетично. Голопроектор, синтезатор пищи, гордо называемый робокухней, кофейный автомат на столике, небольшой шкаф со встроенным 3D-принтером, несколько столиков и скамеек. По мнению Слободанки, забегаловка в Ремансу выглядела побогаче, чем место отдыха этой спецкоманды планетарных сил безопасности. Название «Рефорджер» Слободанке ничего не говорило. Однако среди штатских ходили слухи о какой-то спецкоманде штрафников. Как и всякие слухи, они изобиловали кровавыми и неправдоподобными деталями. Например, говорили, что всем бойцам этой сверхсекретной спецкоманды придают одинаковую внешность. Слободанка, впрочем, не прислушивалась к таким слухам, считая их конспирологией. Выходит, зря. «Но если вы не имеете ничего против лунного бренди сепараторной очистки», протянула эхо, подходя к шкафу с принтером. Джейсон громогласно расхохотался, что насторожило Слободанку. Подобное поведение, равно как и фривольные подкаты, для капитана были не характерны, хотя... Знакома с ним Слободанка была всего два дня, кто его знает, какой он на самом деле. «Боже Вседержателю! Сепараторный лунный бренди из технического спирта с эссенцией для уничтожения гидропонных паразитов! Да это же просто амброзия и нектар в одном флаконе! Слободанка, Сенума, вы как?» Сенума промолчала. Она почему-то молчала с момента прибытия на крейсер, хотя подавленной не выглядела, скорее задумчивой. Слободанка отрицательно покачала головой. Употребление алкоголя давно считалось уделом маргиналов. Настолько давно, что это успело закрепиться на генетическом уровне. «А маленькой толстой собаке, конечно, никто ничего не предлагает», заметил Юрий Коби, висящий на руке у Сынумы. Та удивленно воззрилась на своего питомца. «Юрий Коби-кун, стыдись, ты понимаешь, о чем говоришь?» «Я бы все равно отказался», — сказал Юрий Коби. «Но сам факт подобного предложения был бы для меня приятен». Эхо, порывшись в закромах рефорджера, извлекла оттуда пузатую емкость без надписей, почти прозрачный бокал, очевидно, только что напечатанный на принтере, и упаковку странных пластинок. Когда Юрий Коби заговорил, она едва не выронила все это. «Он разговаривает?» «Иногда даже больше, чем надо», — ответил Джейсон. Юрий Коби возмущенно фыркнул. «Но ведь он... Я имею в виду, он же собака». Юрий Коби хотел возмутиться, но Джейсон его опередил. «Не просто собака, а королевских кровей. Да еще и разумная, единственная в своем роде. Другой такой не найти. Лично про себя могу сказать, этот песик заслужил мое уважение. А это, согласитесь, немало». «Согласна», — машинально кивнула эхо. «Знаете, я ведь так хотела завести себе собаку в детстве. Но мой отец считал, что это недопустимая роскошь, хотя и мог себе это позволить. Если бы у меня была собака, возможно, я не оказалась бы здесь». «Вы ошиблись», — сказал Джейсон. Эхо отрицательно покачало головой, но Джейсон добавил. «Вы не взяли второй бокал». «Зачем?» — удивилась эхо. «А разве вы не выпьете со мной?» — спросил Джейсон. «Пить в одиночку — признак алкоголизма». Слободанка вспомнила бутылки на столике Джейсона в Ремансу и хмыкнула. «Но ведь это нарушение параграфа...» — начала была эхо, но Джейсон ее остановил. «22-й параграф вы только что нарушили. Одно из двух. Либо вы очень неопытны, либо, наоборот, чересчур хитры. Так что наливайте. У меня есть к вам вопросы, а у вас наверняка есть вопросы ко мне». Эхо послушно налила в бокал бренди и протянула Джейсону. Цвет бренди напоминал свернувшуюся кровь. Джейсон взял бокал и подождал, пока она распечатает себе другой. Налив себе виски, эхо не сразу подошла к капитану. Вместо этого она наклонилась к скамейке, на которую Сенума усадила Юрий Коби, и положила перед ним белую пластину в развернутой оболочке из фольги. «Простите, сэр», — сказала она псу. «У меня нет ничего лучше этого. Это всего лишь пастила. Ее можно купить в любом магазине Комарова или Армстронг-Сити. Но нам она достается редко». Юрий Коби посмотрел на эхо. Слободанка заметила, что глаза пса стали необычно грустными. «Ну что вы», — сказал он. «Я весьма польщен, и это для меня большой дар. Благодарю вас, я с удовольствием съем его. Я люблю сладости». «Даже чересчур», — добавила Сынума. Слободанка заметила, что она нервничает. Впрочем, сама Слободанка тоже чувствовала себя не в своей тарелке, по другой причине. Репортерская жилка говорила ей о том, что она, возможно, первый репортер на борту корабля этой спецкоманды, и репортаж об этом стал бы мега-сенсацией. а человеческая часть возражала. Есть такая информация, которую не стоит придавать огласке. Безопасность человечества дороже любых сенсаций. И Слободанка знала, кто прав и кто победит в этом споре. Она подошла и присела рядом с Сенумой. А разговор Джейсона с Эхо продолжался. «Не зря говорят, что вы самый крутой из всех бойцов ПСБ», — сказал Эхо, приподнимая бокал с бренди. «И не только на поле боя. Прозит?» «Прозит». Значение этого древнего тоста, наверное, не вспомнил никто бы в земной сфере, и даже языка этого уже фактически не существовало. Но тост продолжали провозглашать от океанских глубин до трансурановых далей. «Мне безбожно льстят», — добавил Джейсон, когда они с их сделали по глотку. «Не забывайте, у меня в спецкоманде есть свой разведчик». «Кто же может забыть божественную Софию?» — ответила Эхо с восхищением в голосе. «Увы, я ей никогда не смогу быть конкурентом. У меня не так много практики общения, по понятным причинам». «Может, оставим их наедине?» — спросила Слободанка у Сенумы. «Вы пьете кофе? Я видела здесь кофейный автомат». Сенума слабо улыбнулась. «Я бы с удовольствием, но совершенно не переношу кофе». «Наш аппарат умеет заваривать чай», — сообщила Эхо. «В том числе зеленый. А если вы проголодались, у нас хорошая робокухня. Она умеет готовить и японские блюда». «От чашечки чая с моти я бы не отказалась», — оживилась Сенума. «Юрикоби, хочешь моти?» «Когда я от них отказывался», — проворчал Юрикоби. «Я, правда, только что съел вкуснейшую пастилу, но моти лишними не будут». И Хин грациозно, несмотря на плотную конституцию, спрыгнул с диванчика. Эхо бросило на него быстрый взгляд. Юрикоби это заметил. «Спасибо, леди, ваша пастила была очень вкусной». «Рада, что вам понравилось», — ответила Эхо, и Слободанке вновь показалось, что она смутилась. В ангаре Браво встречала Зулу. И больше никто, хотя Браво был уверен, что, по крайней мере, папа должен был бы присутствовать. «Папа немного занят», — пояснила Зулу вместо приветствия. «Он обследует Марка и его руку». «Что-то не так?» — спросил Браво. «Наоборот, все как-то слишком хорошо», — ответила Зулу. «Кроме того, что его рука представляет собой биопротез с непонятным функционалом. Надеюсь, ты вытащил свою, Амели? Боюсь, когда мы доберемся до подходящего оборудования, у руководства появится к ней масса вопросов». «Если она сможет на них ответить», — сказал Браво. «Ее память изрядно почистили. Кстати, об оборудовании. Мы могли бы взять одного из наших андроидов». «Наши андроиды — табельное имущество», — отрезала Зулу. «Не говоря уж о том, что по закону, кажется, 2052 года, мы обязаны брать у них разрешение на подобные манипуляции». «Ладно», — согласился Браво. «Подождем до базы. Я слышал, у нас в гостях Джей... мистер Макдермит. Могу я его увидеть?» «Не так быстро», — ответила Зулу. «Не раньше, чем ты сдашь слепок своей кратковременной памяти». «Это еще зачем?» — удивился Браво. «Это стандартная процедура», — объяснила Зулу. «Настолько стандартная, что мы ее постоянно игнорируем», — спросил Браво. «Не в этом случае», — ответила Зулу. «Почему?» — спросил Браво. «А сам ты не понимаешь?» — ответила вопросом на вопрос Зулу. «Или, по-твоему, все, что произошло, нормально?» «Мир вокруг нас ненормален, поэтому...» Пустился в философию Браво, но Зула его перебила. Подойдя к Браво, она сунула ему под нос пятерню с растопыренными пальцами. «Во-первых, марсианский рейдер в пределах земной атмосферы». Она загнула мизинец. «Его здесь не могло быть». «Хорошо, может, это был мифический призрак, о которых пока только слухи ходят. Хотя как иначе на Землю мог попасть марсианин, я вообще не представляю. Во-вторых...» Она загнула безымянный. «Троцкий и все, что с ним связано. Мертвые марсиане, странная девочка, атака тварей, атака мертвецов. В-третьих, Немезида. Корабль явно земной постройки, но не числящийся, я проверила, ни в одном из реестров». «Ну да, ну да», — согласился Браво. «Все это выглядит странно, конечно. И об этом надо сообщить командованию, может, и прямо сэру Уоллесу, но я-то здесь при чем?» «Как это при чем?» — удивилась Зулу. что это за метка, по которой тебя опознала Амели? Что за ужасное оружие ты применил в бою?» «Это я тебе и без мысли скана скажу», — ответил Браво. «Аннигилятор. Эта пушка заряжена. Была заряжена. Антиматерией». «Антиматерия вызвала бы аннигиляцию», — возразил Зулу. «Причем еще на дульном срезе, поскольку мы были под водой, а вода материальна. Даже в воздухе заряд антиматерии моментально аннигилирует, поскольку воздух тоже материален. К тому же это мало походило на выстрел». «Да?» — удивился Браво. «Не заметил». «Это выглядело как огромное щупальце», — пояснила Зулу. «Там, где это щупальце касалось Далилы, та теряла структуру, как будто таяла. Правда на антиматерию похоже?» «За что купил, за то и продаю», — буркнул Браво. «Как ты управлял пушкой?» — в лоб спросила Зулу. Браво пожал плечами. «Как обычно, мысленно». «А как заставил ее выстрелить?» — наседала на него Зулу. «Да просто», — ответил Браво. «Захотел». «Вот», — торжественно сказала Зулу. «Тебе не кажется странным, что ты впервые сталкиваешься с технологией и сразу же умеешь с ней обращаться?» «Это земная технология», — ответил Браво. «И у меня был ассистент». «Не говоря уж о том, что ты сумел спастись с гибнущего на огромной глубине корабля. Тебя не расплющило водой, ты не задохнулся, ты даже кессонную болезнь не поймал». «Это, кстати, не факт», — заметил Браво. «Папа меня пока не обследовал». «И связался с Квебеком мыслеграммой с огромного расстояния». Зулу вздохнула. «Ты все еще считаешь, что нет оснований копировать твою память?» Голограмма на лице Браво улыбнулась. Это был довольно сложный трюк, поскольку голограммы как раз должны были скрывать эмоции, а не проявлять их. «То, что я считаю, уже давно никому не интересно, даже мне самому. Но есть вопрос, который я не могу не задать. Зулу, с самого твоего назначения я был колючкой в твоей аккуратной заднице. Вряд ли ты испытываешь ко мне что-то, кроме раздражения, и вот когда я, по всем расчетам, должен был погибнуть, я ведь думал, что ты разрешила мне спасать Амели только потому, что была уверена, это меня погубит. Ты могла с чистой совестью оставить меня и улететь на Гавайи. Вместо этого ты положила крейсер в дрейф и дожидалась в надежде, что я выберусь. Неужели ты так веришь в меня?» «Неважно, во что я верю», — сказала Зулу, но Браво ее оборвал. «Нет, важно. Для меня важно. В рефорджерах быстро привыкаешь к тому, что от тебя ничего не зависит. Ты можешь спасти мир, но при этом не можешь купить себе жвачку в лунной кантине. Тебя поставили командовать, и я принимаю это. Но мне важно знать...» «Да», — прервала его Зулу. «Я остановила крейсер, потому что ждала, что ты выберешься. Но не потому, что ты такой особенный. Я сделала бы это для каждого из вас. Для тебя, папы, Эхо, Янки, для любого. Я ведь раньше...» Браво протянул руку и коснулся ее губ под поверхностью голограммы. «Параграф 22. Он распространяется на всех, Зулу. И это правильно. Знаешь, здесь неважно, кем ты был, героем или подонком. Перекуют всех. Здесь неважно, кем ты был. Важно, кто ты сейчас. И в этом смысле Рефорджер — самая правильная из всех спецкоманд».